Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. На пороге парт-кабинета я остановилась. Никого из шахтеров здесь не оказалось, лишь какой-то высокий, худощавый, полувоенный стоял у стола. На фоне окна он выделялся в виде силуэта. Я не могла себе представить, зачем я ему понадобилась. «Вы не ошиблись», — сказал он, видя мое замешательство. «Да, это я вас вызывал». И жестом он указал на стул, продолжая стоять. «Вы давно в шахте?» «Как работа? Как относятся к вам начальники, товарищи? Нет ли у вас каких-либо жалоб, претензий?» Я скорее удивилась, чем насторожилась. Однако отвечала так, как это делала всегда, с максимально доброй волей и минимальной осторожностью. Затем он, придвинув к себе довольно-таки объемистую папку, заглянул в свои бумажки. В органы государственной безопасности поступили тревожные сигналы о некоторых ваших словах и поступках, и я хочу, чтобы вы со всей откровенностью ответили на все мои вопросы. Вы помните, как-то у вас не совсем хорошо получилось с лотерейными билетами? А, я заплатила за них наличными, разорвала их на 4 части и вернула товарищу Поликарпову. Да, это было. Ну, вот видите, как это можно назвать? Государственная лотерея, и вдруг вы рвете ее знаки. Я их не вдруг порвала. Этому предшествовал довольно продолжительный диспут. Билеты мне не предложили взять, а обязали. Я возразила, говоря, что не беру билеты не от того, что мне жаль денег, и в доказательство того деньги ему дала, а билеты взять отказалась, мотивируя тем, что я принципиально против всякого рода азарта, картежной игры, рулетки и прочих порождений итальянского темперамента. Мечтать о том, чтобы дать 5 рублей, а получить 35 тысяч, безнравственно и глупо. Получается, тот, кто выиграл, подлец, а тот, кто проиграл, дурак. А я рабочий. Мой труд оплачивается, и притом хорошо. С моего заработка удерживается налог, и немалый. Таким образом, я и государство выполняем обоюдно наши обязательства. Так вы говорите, что билеты порвали от того, что вам их навязывали? Безусловно. В нынешнем году насильно их никому не всучили, и я, чтобы никто не думал, что я скуплюсь, взяла билеты, заплатила за них и, даже не взглянув на номера, отдала их забойщику, дочери которого в этот день исполнилось 8 лет. На, бери на счастье, девочки. Однако это еще не все. Вы помните, вы ведь художник, не правда ли? Я собралась возразить, но он остановил меня жестом и продолжал. Вы нарисовали боевой листок. Там изображен ваш участок, много разбросанного инструмента. Я силилась вспомнить, какая еще ересь вкралась в один из тех крокодилов, на которые я тратила свое собственное время, а иногда и последние листы столь дефицитного ватмана. Вы там изобразили такой нехороший символ. Вообще, как-то так получилось. А, вспомнила. Я изобразила, как все шахтеры нашего участка мечутся по всем забоям в поисках хоть одной исправной шуровки, а горный мастер Матлах объясняет крокодилу, который явился в качестве общественного инспектора, что у нас так принято. Я пририсовала свастику и подписала карандашом «Геббельс», потому что это кличка Матлаха. Я рассказала, почему это сделала. Матлах — это отвратительный тип, трусливый, в минуты опасности, лживый, изворотливый, с начальством подлиза, низкопоклонник, наглый, когда мог себе это позволить. Матлаху всячески мирволил пищик. Его смена вышла на одно из первых мест исключительно благодаря моей отпалке. Конев что-то листал в своей папке, я ждала. «У вас есть знакомые, с которыми вы переписываетесь, например, на Украине? Есть?» «Ну так вот, вы написали такое возмутительное письмо, что они вознегодовали, прислали это письмо органам ГБ. Люди сознательные. Вы хотите сказать, что у старушки, которой я написала письмо, оно было выкрадено или задержано при перлюстрации?» Старушка болеет, чувствует себя несчастной. У нее отобрали пенсию. В свое время она за мной ухаживала. И, быть может, благодаря ее уходу у меня не ампутировали ногу. Я пишу ей бодрые юмористические письма, которые ей поднимают жизненный тонус. Подбодрить больного — значит помочь ему побороть болезнь. Но отдаете ли вы себе отчет, что умышленно извращаете смысл знаменитой, единственной в своем роде речи, которая является краеугольным камнем целой эпохи и открывает новую эру, эру Великой Семилетки? Я напряженно думала, о каком это из моих писем идет речь. Лишь услыхав слово «семилетка», я вспомнила. Конев, между тем, вынул из папки письмо и прочел из него несколько отрывков. Ничего там не было криминального, но абсолютно ничего. Просто в остроумных выражениях я отобразила, какой кавардак образуется в голове у неискушенного слушателя после речи Хрущева, когда добрых 5,5 часов на голову сыплется целая лавина статистических данных. Счетная машина и та зарапортовалась бы. От слишком частого упоминания Хрущевым своей поездки к Эйзенхауэру и удачной фотографии задней стороны Луны у меня получилось «Полет Хрущева на Луну» и «Фотография задней части Эйзенхауэра». Так ведь это шутка, а не извращение директив. Конев явно старался раскусить меня, хоть в его вопросах и в том, как он реагировал на мои ответы, не было заметно предвзятости. Ну, если я взята на мушку еще в 1958 году, это значит, что уже третий год они накапливали материалы, чтобы выступить из тьмы, откуда было легко наблюдать за каждым моим шагом. И все же мне осталось впечатление, что он усомнился в целесообразности расправы надо мной. Мы продолжим разговор завтра в моем кабинете следователя госбезопасности, 4-й этаж, 43-й кабинет. В 2 часа дня. Время вас устраивает? Усмехнувшись, я пожала плечами. Это не теща приглашает на блины. Ваше приглашение не принято отклонять. Он тоже усмехнулся и крепко пожал мне руку и пожелал успеха. Мне отчего-то вспомнился средневековый обычай. Перед тем, как казнить осужденного, палач преклонял перед ним колени и просил у него прощения. И вот 4-й этаж, кабинет 43. На сей раз я меж двух огней. Кроме лейтенанта меня обрабатывает майор. Кто один раз прошел через это, тот знает, что у каждого водоворота есть дно воронки. Чем тяжелее предмет, попавший в водоворот, тем быстрее он будет поглощен бездной. И все же пассивно ждать гибели не в моем характере. Я слушаю плавную, гладкую речь майора, полное впечатление, что он читает главу, давно уже читанную и перечитанную. Поиски классового врага, затаённая злоба, прорывающаяся наружу, дворянское происхождение, аристократическое воспитание, преклонение перед Западом, попытки затормозить наши гигантские успехи, бессильная клевета, стремление воздействовать на слабых духом. Добавьте еще выполнение директив из-за границы, стремление не спровергнуть существующий строй и возврат к капитализму. Это давно знакомая мне старая-престарая пластинка, напетая еще 20 лет тому назад Берией и 20 раз мне надоевшая. Давайте говорить не по шаблону. Нет и не было у меня озлобленности против моей родины, как нет и не было желания с кем-то свести счеты за те испытания, через которые я прошла за последние 20 лет. Только прежде я полагала, что я жертва недоразумения, ошибки, несчастного стечения обстоятельств, одним словом, недоразумения. Мне казалось, что стоит мне распахнуть свою душу, показать, что нет в ней темных закоулков, и все станет ясным. Хотя, если смотреть через черные очки, то белого цвета вообще не увидишь. Я решила доказать, что у меня слово с делом не расходится. Для этого мне не пришлось делать усилия и ломать себя. Честное отношение к труду и глубокое уважение к правде были привиты мне с детства, и им я останусь верна до смерти. Теперь я вижу, что для вас бдительность и недоверие — синонимы. И убеждать вас я ни в чем не собираюсь. Самый глухой — это тот, кто не хочет слышать, а ваши уши так плотно занавешены профессиональными предрассудками. Не рассчитывайте, скулить я не буду. Если лейтенант меня обстругал на четвертом этаже, то майор сверлил на третьем, а обдирать последнее живое мясо рашпилем предстояло полковнику на втором. Странное дело. И логика, и жизненный опыт указывают на то, что добрых палачей и справедливых работников КГБ в природе не встречается. И чем выше чин, тем ярче выражены эти особенности работников так называемых органов. Однако в книгах, и особенно в кинокартинах, наталкиваешься на совершенно иной типаж. «Дело Румянцева» — одна из картин, в которой повеяло чистым воздухом в 1956 году. Ни душных испарений застенков, ни слащаво-приторных ароматов. Шофер был хитро вовлечен в доставку контрабандного груза, сам того не зная. Против него все очень хитро подстроено. За него его безукоризненное прошлое и товарищи по работе. Следователь исходит из предвзятого мнения. Обвинен, значит, виноват. Полковник НКВД, седой, мудрый и, разумеется, с больным сердцем, верит в невиновность Румянцева. Он ищет виновных и находит их. И вот, невольно, в воображении запечатлевается образ такого полковника, седого, аскетически выглядящего. Он сама мудрость, доброта, справедливость. Для него превыше всего вера в человека. Жаль, что в жизни такие не встречаются. Но, как любил говорить Вольтер, «Лгите, лгите, хоть что-нибудь достанется». Полковник, ну уж этот разберется, все поймет и растолкует своим переусердствующим подчиненным. В таком оптимистичном настроении я смело вошла в большой темноватый кабинет полковника Кошкина. Первое, что я увидела, это большой во весь рост портрет Дзержинского. Полковник, чем-то похожий на него, сидел напротив этого портрета за массивным письменным столом. Я смело подошла, поклонилась и сразу обратилась к нему. «Товарищ полковник, я вынуждена обратиться к вам с жалобой. Мне обидно, что товарищ майор...» «Смотрите, ей, оказывается, обидно!» Скрипучим голосом, пофыркивая, как рассерженная кошка, прервал меня полковник. «Это ей-то еще может быть обидно?» Я остановилась резко, как говорится, на всем скаку. С глаз будто пелена спала. Нет, он не походил на тех мудрых, добрых и умных полковников из кинокартин. И все стало на место. «Так», — протянула я, — «теперь еще скажите, волк из Брянского леса тебе, товарищ, и все будет ясно». И, не дожидаясь приглашения, я села. Села майор. Начало было обескураживающе. Он спел всю ту же, стократ надоевшую пластинку, только диапазон был более мощный и бездушный. Я смотрела на полковника Кошкина, и у меня создалось впечатление, что это актер, хорошо знающий свою роль. Как играют другие, его не интересует. В своей роли он не собьется. И все же пришлось сбиться. На все его стереотипные фразы я находила меткие возражения. Необоснованные нападки парировала логичными рассуждениями, а предвзятые мнения опровергала примерами и фактами. Завязалась своего рода дуэль, в которой, хоть и противников было трое, нападали они одновременно и со всех сторон, преимущество переходило явно на мою сторону. И вот противники замерли в третьей позиции, выражаясь языком фехтовальщиков. «Вы опытный спорщик и в совершенстве владеете диалектикой. Признайтесь, вы этому специально обучались?» «Да». Всех троих будто электрическим током дернуло. «Где?» «В ветеринарной практике». Там я имела возможность заметить, что человек умеет мыслить здраво, делать выводы и четко их высказывать. Ну а скотина может лишь укусить, легнуть или боднуть, в зависимости от своих ресурсов. Я человек. «А что вы скажете по поводу подобного рода выходки?» Полковник протянул руку, и лейтенант, как очевидно было заранее условлено, протянул ему лист, густо исписанный незнакомым мне почерком. «Вы говорили о товарище Хрущеве, о какой-то его даче на Кавказе». «Не на Кавказе, а в Крыму, да, говорила». «А, так вы не отрицаете?» «Я никогда не отрицаю истину, однако, мне кажется, об этом здесь я ни с кем не разговаривала». «А где же? Когда? С кем? Расскажите подробнее». «И не пытайтесь отпираться». «А, дело в том, что во время отпуска я попала туда, где строится эта дача». И я подробно рассказала о том, как в 1957 году, когда я, спеша из Одессы в Ялту, попала в крымский заповедник, меня подвез шофер одной из 60 грузовых машин, возивших туф для дачи Хрущева из Евпатории через Симферополь, в самую горячую пору уборочной страды. «А что вы говорили о царе?» «Не говорила, а слышала. Те же шоферы рассказывали, что когда строили для царя дворец в Ливадии, то туф брали поблизости из Гурзуфа. Он серый, не такой богатый, как желтый туф, который везут из Евпатории для дачи Хрущева. А вы подумали, для кого вы камня пожалели? Ведь Хрущев — это величайший гений человечества. Он заслуживает, чтобы ему строили не дом из камня, а памятник из гранита, хрусталя и золота. Ведь он создал величайшую науку, науку о мире. Он этим осчастливил все человечество. Это не резон, чтобы оставить коров без фуража, отправив все машины для камня для его дачи. А вы опять за свое. Так вы же сами пожелали, чтобы я все рассказала. Больше к этому вопросу они не возвращались. Полковник несколько раз пытался путем наводящих вопросов выяснить, кто еще разделяет мои мысли и взгляды, на кого я пытаюсь воздействовать, признав попутно, что вряд ли кто-либо воздействовал на меня. Я сказала, что самый надежный поверенный — это подушка. Но поскольку я с самого детства обхожусь без подушки, то и этого поверенного у меня нет. А с рабочими моего коллектива нет, правда же? С ними я говорю на работе и о работе. Опыт у меня большой, и желание им поделиться вполне естественно. В ваших словах чувствуется пренебрежительное, надменное и даже враждебное отношение к коллективу. Нисколько. Просто помимо работы нет у нас контакта. Чем же, кроме пренебрежения, можете вы это объяснить? Скорее всего, очень печальными обстоятельствами. Наши шахтеры просто не могут себе представить, что можно приятно провести время, пошутить, побеседовать и даже потанцевать, без того, чтобы предварительно себя не отравить алкоголем. Сесть за стол без пол-литра им кажется просто нелепым, а я, кроме чая, ничего не пью. Так вы этим хотите сказать, что наша прекрасная молодежь, наши рационализаторы с беззаветным энтузиазмом, строящие коммунизм, не что иное, как алкоголики? Ну, пусть они и не алкоголики, вернее, не все еще алкоголики, но стоит мне хоть раз увидеть человека в состоянии унизительном гадком, каким он становится в пьяном виде, как я навсегда теряю к нему уважение. А я среди пьяных буду иметь еще более глупый вид. Возмутительно. Ведь вы оскорбляете весь наш шахтерский коллектив. В своей дворянской заносчивости вы ставите себя неизмеримо выше их и клеймите их презрением, обзывая алкоголиками. «Так вот, что я думаю», — сказал он, захлопывая свою папку и оборачиваясь к своим сотрудникам. «Мы вынесем поведение Керсновской на обсуждение шахтерского коллектива, которое она оскорбляет своим пренебрежением». Мне стало смешно. Не те теперь времена, чтобы действовать так, как в те годы, когда меня за непочтительное отношение к стихам Маяковского упрятали на 10 лет за решетку и отдали в распоряжение какого-то охранника, имеющего право пристрелить меня без предупреждения за шаг вправо, шаг влево. Ясно, что коллектив натравит на меня, заставит расправиться со мной и вместе с тем на самих себя нагонит страх. Ему, коллективу, дают палку о двух концах. Одним будут колотить меня, а другим — себя. Мне будет больно, а им страшно. Но я не утерпела и съехидничала. На днях вы судили Маслова за то, что он пьяница, а сегодня принимаетесь за меня за то, что я не пьянствую. Вот. Прокрустово правосудие. Осталось еще выполнить одну формальность, написать объяснение. Я это сделала, кратко, точно и бесхитростно. Оказывается, это не то, что им надо. Напишите обстоятельно на 5-6 страницах. Да напиши я хоть на 60 страницах, они ничего не поймут. Им не ясность нужна, а мое унижение». «Антоновна, завтра в понедельник можешь не выходить на работу. Тебе выходной», — сказал утром на наряде пищик. «Вот это здорово!» — обрадовалась я. Долго работала я в ночной смене, а это изматывает. В ней самая напряженная отпалка. И вот после выходного я иду, почти бегу по штольне. Новая смена уже заступила. Мало встречных, и почему-то все оборачиваются, смотрят мне вслед. Некоторые окликают. «Постой, Антоновна!» — хватает меня за руку. «Взрывник, Антоша Пуртов. Объясни ты мне, что это за нападение на тебя?» После работы я иду в баню. В бане ни души. Тороплюсь помыться, может, еще успею в кино на 7 часов, не заходя домой. Что ж, надо только забежать в буфет, перехватить хоть пару пирожков и айда. Почти бегом я проскочила через зал раскомандировки. Что-то мне подсказало, и я бессознательно боковым зрением увидела нечто знакомое. Очень знакомая. Большими, чуть не в полметра черными буквами было выведено «Недостойное поведение Т. Керсновской. Собрание, товарищеский суд». Дальше я ничего не прочла или не поняла. Слова «недостойное поведение» в сочетании с моей фамилией — это небывалый гротеск, который не мог уместиться в моем сознании. Нет, это дурной сон, виденный мною в детстве. Я подбегаю к маме с протянутыми руками, и вдруг фигура оборачивается, и вместо милых родных мне черт какая-то маска с дикими глазами. Тогда в детстве я закричала, просыпаясь. Дома я застала письмо от мамы. Бедная моя старушка пространно и обстоятельно писала о книге Джавахарлала Неру «Открытие Индии». «Я читаю, это очень интересно, но снова и снова думаю о тебе». «Ты помнишь, в Пятигорске, в центре города, есть бульвар, называется «Цветник», и там стенд, а на стенде надпись «Труд — дело чести, славы, доблести, геройства». Я еще тогда сказала, какой прекрасный лозунг. Ведь это о тебе написано. Ты права, дочь моя, стоит быть гражданином страны, провозгласившей такой лозунг. Как тебя, наверное, любят и ценят. Только вот не знаю, понимают ли». У меня правило маме отвечать сразу. Я взяла бумагу, ручку, в голове пульсирующая боль, руки дрожат. Сделав усилие, написала «Моя любимая старушка». Буквы получились будто левой рукой написанные. Но затем все заплывает, становится серо-зеленого цвета, а на этом фоне появляются жирные черные буквы «Недостойное поведение». А затем «Труд — дело чести, славы, геройства». И никого, кто мог бы почувствовать правдивость, горечь и любовь тех слов, которые рвались наружу и оставались в душе, глубокие, немые. Всю ночь я не спала. Вернее, после бесплодной, безнадежной попытки уснуть, я зажгла свет и принялась читать «Северное сияние». Я думала, старалась разобраться, понять. Ясно одно, меня втянуло в водоворот и центростремительной силой увлекает вглубь воронки. Отчего же получается как-то не так? Рушатся все карточные домики, надежда выйти на пенсию, поселиться со своей старушкой где-нибудь на юге, копаться в земле, выращивать цветы. Разумеется, тяжело расстаться с наивной картиной такого счастья. Противно чувствовать себя на мушке и осязать липкий взгляд вездесущих ангелов-хранителей. Никогда не иметь друзей, даже просто знакомых, ведь страх делает людей подлецами. Наконец, материальная катастрофа. 7,5 лет работы на шахте Заполярья считаются как 15 лет подземного стажа, что дает мне право на пенсию в 1200 рублей. И лишь имея обеспеченных 1200 рублей ежемесячно, я имею право взять из-за границы на иждивение свою мать. А вот изгнанная за недостойное поведение из Норильска я лишаюсь льготного стажа. С чем я остаюсь? 7,5 лет трудового стажа и только. Право на пенсию я получу через 12 лет, когда мне будет 65, а маме 95. Но где и кем я смогу работать на материке? А мама так ждет, она считает дни. Все это равносильно смертному приговору мне и моей матери. Понедельник, 4 апреля. Сегодня день расправы надо мной. Приказ предстать за несколько часов до гражданской казни пред Грозной, то бишь Кошкины очи, имел цель подвергнуть меня моральной пытке. И вот я опять в кабинете полковника. Самого полковника нет, принимает меня майор. Со сдержанной и самодовольной улыбочкой, аккуратной, я бы сказала, до какой-то степени привлекательной, он садится, предлагая сесть и мне. «Ну, как настроенница?» — спрашивает он с елейной улыбочкой. «Соответственная», — отвечаю я, пожимая плечами. «А если сформулировать точнее?» «То, что является нормальным для человека, который ждет расправы». «А, так вы знаете». «Знаю, а могла бы и не знать. Мало того, что меня здесь не предупредили, вывесили порочащее меня объявление». «И что же?» «Людям самим предоставляется делать выводы, но факты надо было сообщить и осветить. Но вряд ли естественным светом. Эти факты были сформулированы так. Керсновская вела переписку со всеми, вы понимаете, всеми столицами Европы. И стали гадать, о чем? О, она знает 9 языков, она умна. Это тоже, очевидно, преступление». Она на все способна. Ну, чего нет, того никто не докажет. Положим, чаще бывает наоборот. Легче доказать то, чего нет, чем опровергнуть ложь. На этом разговор закончился. Уже на лестнице майор меня спросил, хотя в интонации чувствовался не вопрос, а утверждение. «Так завтра вы зайдете к нам». «Зачем?» «Может быть, попросить о чем-либо?» «Сомневаюсь. Просить? Чего, справедливости?» Так справедливости не просит, а требует, а просит лишь о милости и снисхождении. Все же вы, наверное, зайдете, если вы прикажете, а по своей инициативе нет. Яркий солнечный апрельский день, время 17:15, 5 минут до открытия собрания.